Одним вечерним утром. Одним вечерним утром, январским жарким днем, когда светили пташки, и снег дышал теплом, и распевали утки на ветках хряк да кряк, спустился я к себе в подвал, чтоб подмести чердак.